Холмс протянул руку и взял с этажерки толстый том. «Это первый том издающегося нового географического словаря, который можно считать последним авторитетом. Что у нас здесь? Андаманские острова, расположенные в 340 милях к северу от Суматры, в Бенгальском заливе. Это что? Влажный климат, коралловые рифы, акулы, порт Блэр, казармы каторжников, остров Рутленд, леса виргинских тополей. А, вот оно. Туземцы Андаманских островов имеют право считаться самым низкорослым племенем на Земле, хотя некоторые антропологи отдают пальму первенства бушменам Африки. Средняя высота их роста менее 4 футов, но встречаются много взрослых, которые гораздо ниже. Это свирепые, угрюмые, упрямые люди, хотя способные к самой преданной дружбе, раз удастся приобрести их доверие. Заметьте это, Ватсон. Теперь слушайте дальше. Они обыкновенно бывают отвратительной наружности, с громадными уродливыми головами, маленькими свирепыми глазами и безобразными чертами лица. Но ноги и руки у них замечательно малы. Они так упрямы и свирепы, что все усилия английских чиновников привлечь их на свою сторону оказались бесплодными. Они всегда служили предметом ужаса для потерпевших крушение моряков, так как они убивают оставшихся в живых, ударяя по голове дубинами с каменными набалдашниками или пуская в них отравленные стрелы. Эти убийства обыкновенно оканчиваются каннибальским пиром. «Милый, любезный народ, Ватсон, если бы этому малому предоставили поступать по-своему, это дело могло принять еще более ужасный оборот. Я думаю, что даже и теперь Джонатан Смоль дорого дал бы за то, чтобы не воспользоваться его услугами». «Но откуда у него такой странный товарищ?» «Ну, это больше, чем я могу сказать. Однако, так как мы уже решили, что Смоль явился с Андаманских островов, то нет ничего особенно удивительного в том, что с ним находится этот островитянин. Без сомнения, в свое время мы узнаем все. Но, Ватсон, вы совершенно измучились. Ложитесь-ка на софу и посмотрим, не сумею ли я усыпить вас». Он вынул скрипку из футляра, и когда я растянулся на софе, заиграл какую-то тихую, задумчивую, мелодическую песнь, без сомнения, своего сочинения, так как он обладает замечательным импровизаторским даром. У меня осталось воспоминание о его неуклюжей фигуре, серьезном лице и то подымающемся, то опускающемся смычке. Потом я мирно понесся по морю нежных звуков и, наконец, очутился в мире сновидений, где увидел милое лицо мисс Морстон.